Запись 13. Варя носит Прада. Дорогой дневник, вот не дура ли я последняя? Сегодняшнюю ночь я провела, переживая за Павлика. Человек, который предал меня, благодаря которому я всерьез размышляла над тем, не сигануть ли мне с обрыва вниз головой, в итоге так завладел моими мыслями этой ночью, что я чуть с ума не сошла. Я все думала и думала, что с ним, где он, могу ли я как-то помочь ему сейчас. Даже на несколько минут позволила мозгу поразмышлять над тем, не стоит ли мне как-то вмешаться. Но потом вспомнила все и решила, что нет. Я по-прежнему желаю ему всего самого наихудшего. Я чувствовала, что должна как-то выплеснуть эмоции. Мне хотелось закричать, но не от боли, а от злости. Наверное, для этого прекрасно подходил ночной пляж, но одеваться и идти куда-то ночью мне было лень. Я сильно-сильно вжала лицо в подушку и заорала. Орала я слово «сука». И знаешь что, дневник? Мне помогло. После этого я крепко заснула и проспала почти 5 часов. Утром я решила, что у этой истории должен быть какой-то финал. Я собралась с мыслями и позвонила Антонине, матери Павлика. Эта женщина плохо дружит с гаджетами и не сразу поняла, что творится с ее телефоном, но с третьего раза разговор все же получился. «Варечка, какое счастье, что позвонила!» По голосу я поняла, что она действительно мне рада. «Так что с Павликом?» — спросила я. «Варя, ты знаешь, он сказал, что меня прослушивают, что я должна молчать. Полиция приходила ко мне и к вам в квартиру, делали обыски». Она заплакала. «А что они искали? Я не поняла, в чем он виноват. Я хотела ее успокоить и выбрала тональность, по которой было понятно, что я якобы тоже его жалею. Но... наверное, для начала я должна попросить у тебя прощения. Я знала, что он с этой заразой, но он велел мне молчать, а не влезать в его жизнь». «Хорошо, просите». «Варечка, я прошу прощения. Я должна была по-женски поддержать тебя, рассказать все, а не молчать. Но ты понимаешь, Павлик так мучился. Он же до самого дня свадьбы разрывался. Он уже ехал в ЗАГС, я это знала. Но потом ему позвонила эта зараза, и вот случилось то, что случилось». Она умолкла. «Что значит, он разрывался?» Не поняла я. «Все эти полгода он был не уверен, что правильно поступил, вновь сойдясь с Алиной, ты понимаешь? Он мучился, приходил ко мне и не знал, что ему делать». Она включила кран и, судя по звукам, набирала воду. «Так вот, почему он не ушел сразу». В этот момент я начала говорить с ее интонациями. «Да, я просила его прекратить эту беготню между девушками, просила выбрать тебя, просила эту Алину отстать от него, но все бесполезно. Их как будто связывала какая-то магия». «Еще какая», — хотела сказать я, но не стала. «А почему он со мной не поговорил?» Хотя ответ я и так знала. Несмотря на внушительный брутальный вид, Павлик был мямлей. «Он пробовал. Он несколько раз хотел во всем признаться, и я его об этом просила». И тут я вспомнила, что Павел и вправду дважды пытался поговорить со мной серьезно. Первый раз разговор закончился тем, что он сказал, что пока не хочет детей, хотя я и не просила. А во второй свел все к какой-то дебильной шутке. Смелости признаться у него не хватило. «Но почему же он тогда не приехал в ЗАГС?» Я решила добить себя. «За неделю до свадьбы он с ней порвал. Это я знаю от нее самой. Он сказал ей, что выбирает тебя. Но потом она выслала ему какую-то фотографию. Я не поняла, какую». Женщина отвлеклась на чайник, который засвистел на плите. «Я знаю. Это их свадебная фотография с посланием на обороте. Снимок все еще лежал у меня в тумбочке, и надо было от него избавиться». «Да? Я не знала. В общем, она опять посеяла сомнения в его душе. Антонина начала громко размешивать в стакане чай. «И он в итоге не приехал», — вздохнула я. Мне становилось все легче и легче. «Да, Павлик ехал к тебе, но она позвонила или написала, я точно не знаю. В общем, Павел не приехал на свадьбу, никого не предупредив. Я когда поняла, что его нет, сразу догадалась, в чем дело». Она наконец-то размешала сахар и стала громко пить чай. «Я не поняла, почему его разыскивает полиция? В чем он виноват? Не он же облил эту картину?» Я вспомнила, зачем звонила. «Да, все так, он не виноват и не знал о том, что эта зараза удумала. Но он так испугался, побежал, ударил охранника. Говорят, сломал ему нос». Она дула на горячий чай. «Ну, ведь за это в тюрьму не посадят. Чего он скрывается? Это даже не тяжкий вред здоровью?» Я все пыталась понять, почему он так старательно скрывается. «Ох, Варечка, вот тут начинается самое интересное». Она, судя по звукам, положила в рот карамель. «Эта зараза на допросе сказала, что операцию спланировал Паша». «Что?» Я так вскрикнула, что сама испугалась. «Да, на допросе она испугалась, видимо, и солгала, что это Павел ее заставил. Первые несколько дней его ведь и не искали, охранник даже заявления не писал, пока Алина вот это не выдала». Хруст в телефоне стоял такой, будто эта женщина жевала хрящи моего уха. «Так, и где он сейчас?» — спросила я. «Был на нашей даче, а потом уехал. Оставил мне там записку, телефон свой тоже оставил и куда-то уехал». Она проглотила то, что доживала. «Ну, понятно. Я приняла ваши извинения. Вы точно ни в чем не виноваты. Я рада, что в тот день Павел не приехал. Передайте ему, если увидите, что я его простила и скоро забуду». Я так говорила, потому что не хотела приносить ей сейчас новую боль. На самом деле, я так, конечно же, не думала. «Я все передам, все дословно. Береги себя, Варечка». Она заплакала. Вот такой конец у нашей истории любви. Он скрывается от полиции, я с израненным сердцем и без денег доживаю наш медовый месяц в Турции, а разлучница сидит в СИЗО. Я ради интереса еще порылась в интернете и узнала, что облила Алина картину Жана-Мишеля Баския. Специалисты не знают, смогут ли отреставрировать ее, не сняв слоя краски. Оказалось, что зеленка очень сильно въелась в полотно, буквально пропитала его. Я подумала, что это Алина и правда вандал, а не экоактивистка. Ее шизанутые коллеги обливали мировые шедевры супом или чем-то, что можно отмыть, не повредив холст. А это ненормально, испортило картину так серьезно, что та, возможно, не подлежит восстановлению. Спустя 10 минут после этого разговора в дверь постучала Айрин. Она выглядела сонной, но все равно очень красивой. Волосы ее выглядели помятыми, но все такими же блестящими. Она опять была в майке без лифчика и в очень коротких драных шортах. «Ты слышала? Сегодня ночью кто-то орал», — спросила она, заходя в номер. «Ну что за люди? Я спала в берушах и все равно проснулась от какого-то вопля». «Да?» — удивилась я. «Ничего не слышала. Хотя я так сплю тут, что меня пушки не разбудят». «Да, кто-то в 3 часа ночи орал слово «сука». Я даже сначала подумала, что это из твоего номера, но вроде вопль доносился откуда-то снизу». Она остановилась у зеркала и попыталась пригладить волосы, но махнула на них рукой и повернулась ко мне. «Слушай, ты была на острове Сими? Обязательно там побывай. Остров для тихой старости. Я хочу умереть там, в одном из этих домиков». «Обязательно побываю», — согласилась я. «Мне тоже надо найти место, где хотелось бы умереть». «Слушай, тут такое дело. Один мой поклонник приплывает сегодня на яхте в эту дыру. Не хочешь поехать со мной? Там будут его нудные друзья, я их одна не вывезу». Она взяла печенье, которое я вчера не доела, и положила в рот, не заботясь о крошках, которые полетели на пол. «Я никогда не бывала на яхтах», — смутилась я. «И незнакомые компании я не люблю». «Да я и сама их плохо знаю. Вроде там еще будет какая-то богатая наследница из Англии и ее парень, качок-блогер. Они то ли из Англии, то ли из Франции». Айрин открыла холодильник и достала колу. «Ну, я, наверное, могу поехать. Мы же как раз собирались оторваться, помнишь?» «Точно! Я и забыла, что ты тут бывшего пытаешься забыть!» Она легла на кровать прямо в шлепках. «Только для начала знаешь что?» Я распахнула отельный шкаф, набрала шифр на сейфе и достала оттуда часы. «Можешь их забрать? Мне как-то не по себе от такого подарка». «Ты что? Я подарков не забираю!» Она замотала головой. «Знаешь, что скажет мой папочка, когда узнает, что часов нет?» «Ничего, он даже не заметит. А еще они такие дурацкие, что я даже не поняла, как на них время смотреть». У часов и правда был скрытый циферблат. Я на днях прочитала про них, и оказалось, что эти часы Кадена придумали в 30-х годах прошлого века. В то время женщинам смотреть на часы не полагалось, того не позволял этикет или что-то в этом духе. И тогда компания Van Cleef & Arpels выпустила часы, которые на первый взгляд больше похожи на браслет, а сам циферблат скрыт в выступе. Его легко увидеть, если чуть-чуть наклонить руку от себя. Таким образом, женщины могли следить за своим временем, не нарушая этикета. Я рассказала об этом Айрин. «Тоска какая-то. Оставь себе». Она вскочила с кровати. «Ну, так ты едешь или нет?» «Еду», — улыбнулась я. Я, как мне показалось, влюблялась в эту девушку. Но не как женщина в женщину, ничего такого, а как в человека, как в подругу. «Только не вздумай надевать то дурацкое платье, в котором ты на днях внизу сидела», — скривилась она. «Я думала, оно тебе понравилось. Стало немного обидно за платье. А еще мне не в чем было пойти». «Не в этом дело. Оно длинное. Как ты будешь по яхте ходить?» Она доедала печенье и допивала колу. «Может, купим новые?» «Я могу позволить себе только пакет от платья. На все остальное денег у меня нет», — честно призналась я. «Давай так, я куплю тебе платье и себе тоже. Не захочешь его принять как подарок, отдашь мне. Мы с тобой почти одного размера. Если я съем еще хоть одно печенье, то точно тебя догоню». Я не совсем поняла в этот момент, оскорбила она меня или сделала комплимент, но решила, что второе. «Давай через час встретимся внизу. Попроси эту страхолюдину вызвать нам такси». «Ты о ком?» — удивилась я. «Ну, об этой не скажу, пой карлице. Вечно с тобой трется внизу». Я не ожидала, что Айрин так не любит Зейнеп. «Зейнеп? Она очень милая». Я попыталась защитить подругу. «Она меня не любит. Страшные бабы вообще все меня ненавидят. Короче, позвони ей, пусть закажет такси, и через час поедем в магазин». Она бросила банку из-под колы в мусорное ведро под столом и ушла к себе. Через час мы поехали на местный рынок. Там Айрин долго выбирала магазинчик, в итоге мы зашли в тот, в котором было меньше всего людей и, как мне показалось, самые высокие цены. Она долго перебирала штанги с вещами и, наконец, сняла с вешалки белое широкое платье-рубашку для меня. Под воротником с изнаночной стороны было написано, что это Прада. Себе она выбрала короткое розовое платье-сарафан с широкой юбкой, на этикетке которого значилась «Валентина». Она очень долго торговалась с продавцом, флиртовала, трогала его за руку, смеялась над его шутками и в итоге смогла сбить цену почти вдвое. В соседней лавке Айрин выбрала мне и себе плетеные сандалии, которые тут же делала обувщик. Стоили они недорого, но и тут она начала требовать скидку и не сдавалась, пока старик не согласился. Цена получилась смехотворной, и я предложила рассчитаться за обувь. Она тут же согласилась. После этого мы поехали в отель собираться. Мы разошлись по номерам и договорились встретиться через полчаса. Мне, как я уже говорила, этого времени было более чем достаточно. Сходила в душ, сделала укладку, как научил меня Макс, надела платье, которое было куплено без примерки, и пришла в восторг. Оно оказалось невероятное. За эти дни я похудела вдвое и теперь утопала в этих белоснежных складках. Низ платья был таким широким, что любой, даже не самый сильный порыв ветра явил бы миру мою задницу. Слава богу, для медового месяца я приобрела кучу нового нижнего белья, и даже если конфуз случится, я к этому готова. Я надела сандалии и пошла в номер Айрин. Она открыла дверь, обмотанная полотенцем. «Ничего себе ты быстрая!» — сказала она, убегая в ванную. «Располагайся, если найдешь место». В комнате царил такой беспорядок, словно ее ограбили. Я убрала со стола шорты и села так, чтобы не помять платье. Передо мной творилась магия. Айрин выскочила из ванной совершенно голая. У меня перехватило дыхание от такой красоты. Тело было загорелым, кроме мест, которые закрывал купальник. Пресс ее выглядел идеальным. Когда она копалась в чемодане, мышцы красиво переливались под бронзовой кожей. Грудь была небольшая, но очень красивая, с маленькими коричневыми сосками. Айрин порхала по номеру словно колибри, замирая то у шкафа, то у чемодана, то у кровати, заваленной вещами. Я специально пришла к ней раньше. Мне требовалось знать, что происходит с красивыми женщинами за 15 минут до того, как они являют себя миру. Честно сказать, ничего нового я пока для себя не открыла. Моя соседка сначала долго искала трусы, потом сушила волосы, затем звонила на ресепшн и просила утюг. Был только один нюанс во всем этом — ее красота. Глядя на то, насколько она совершенна, я подумала, что красота — это дар Божий. Это как какой-то необыкновенный талант, которым наделяет человека мироздание при рождении. Я сейчас говорю не про обычную человеческую красоту, какой в соцсетях теперь навалом, а про уникальную, про данную свыше. С ней, как и с талантом писать картины или исполнять оперы, нужно правильно поступить, распорядиться так, чтобы красота использовалась во благо. Красавицам, как мне кажется, дорогой дневник, очень тяжело живется, ведь быть красивой — это же еще и проклятие. Вот почему среди красоток столько несчастных женщин. Я как-то читала, что Моника Беллуччи в юности была настолько красива, что люди толпами собирались на нее посмотреть. Вот только все это ей было не нужно. Она с этой красотой родилась и не знала, что делать. Наверное, вышла замуж за Венсана Касселя, самого некрасивого мужчину в мире, чтобы он своим безобразием как-то испортил ее ангельский вид. А он только подчеркнул. Для таких, как она, уставших от бремени украшать собой поколение, старость, я думаю, становится спасением, как для Бриджит Бардо, ведь эта актриса, начиная с 30, делала все, чтобы стать уродиной в старости, и, можно сказать, у нее это получилось. Такой красоте нужно применение. Елена Троянская спровоцировала войну. Мэрилин Монро создала новый тип женщин. Одри Хепберн вдохновляла дизайнеров и в итоге изменила мир моды. А те, кто применение этому дару не нашел, гибли в окружающей серости, так и не поняв, что со своей красотой делать. Заметь, дорогой дневник, я все это пишу исключительно про женщин. И это вовсе не потому, что я считаю, будто мужчины не могут родиться с божественной красотой. Еще как могут, но только там миссия куда проще. Трахнуть как можно больше баб. В этом случае мироздание менее требовательно к реализации. Завидовать таким, как Моника Беллуччи, Анджелина Джоли или Айрин, совершенно бессмысленно. Это как завидовать тому, как пела Мария Каллас или как писал картины Клод Мане. Вот так высоко я оценила женскую красоту, и, честно сказать, обладать ею я не хотела бы. К ней необходимы еще мозги. Интеллект, но это Бог раздавал красавицам выборочно. Айрин наконец-то собралась. Она выпорхнула из ванной, сияющая, благоухающая и готовая к тому, чтобы продемонстрировать себя миру. «Слушай, давай мы тебе стрелки, что ли, нарисуем?» — предложила она, переводя взгляд с себя в зеркале на меня. «Думаешь, надо?» — спросила я, понимая, что весь этот вечер буду Венсаном Касселем при этой Монике Белуччи. «Конечно! Сейчас я все сделаю. Закрывай глаза!» Через 10 минут у меня появился второй в моей жизни макияж. Первый я делала на несостоявшуюся свадьбу, и этот момент нравился мне больше. Айрин поделилась со мной своей красотой буквально совсем чуть-чуть, но и этого хватило, чтобы в своей весовой категории я считалась красоткой. Завершили образ 2 пшика духов Джо Малон. Мы вышли из номера, и мне очень хотелось, чтобы кто-то снял для истории видео с эффектом замедленной съемки, как мы идем по коридору покорять мир. «Ты купальник взяла?» — резко затормозила Айрин у лифта. «Нет, ты не говорила», — испугалась я. «Ну так мы на яхте отдыхать будем. Ты голая загорать станешь?» «Одну секунду». Я побежала в номер и уже через минуту вернулась с купальником, который бросила в большую пляжную сумку Айрин. Зейнеп внизу не оказалось. Мне было немного обидно, что она не увидела меня в сиянии красоты. Мы поймали такси и поехали в ту часть города, где швартовались яхты. Я как будто ехала на премию «Оскар». Настолько торжественным было мое настроение. Мы остановились у шлагбаума и дальше пошли пешком по дощатой набережной. Впереди стояло несколько яхт. Самый большой нам махал загорелый мужчина. Айрин крикнула: «А вот и он!» Двинулись навстречу приключениям. Тут я должна прерваться. У меня сейчас видеовстреча с Павлом Дмитриевичем. Напишу продолжение после того, как огорошу его всеми этими новостями.